Вторая надпись. Мир – лестница, по ступеням которой шел человек. Мы осязаем то, что он оставил на своей дороге. Максимилиан Волошин. На 30-м году правления странная болезнь поразила владыку Индии. Временами в животе начиналась такая боль, будто по нему полосовали кинжалами. Джиган-шах перегибался пополам, катался на широкой постели и все-таки не мог удержаться от жалобных стонов. Преданный лекарь Брахман прикладывал к животу нагретые камни, поил разведенным в вине мумиё, окуривал дымом, от которого першило в гортани. Но все было тщетно. Боль набрасывалась внезапно, как тигр, и независимо от лекарств отступала, оставляя Джиган-шаха обессилевшим и иссушенным. Истерзанное тело отказывалось служить, но голова оставалась трезвой и ясной. Шах понимал, что от непереносимой боли может умереть, и тревожился за судьбу страны. Кто сменит его на троне? Алмгир жесток с иноверцами и сребролюбив. Он истощит государство, созданное кровью и потом тимуридов. Кроме того, саглядатаи донесли, что он готовит покушение на жизнь шаха. Пришлось удалить его из столицы и назначить наместником в Декане. Мало отличается от Алмгира Суджай Мурат, умнее и дальновиднее всех четвертый сын, Дара-шах. Только он умножит добрые дела отцов. Добрые дела и злые дела. Что хорошего и что плохого сделал посидевший шах за свою жизнь? Возвеличил государство великих моголов? Ну, для этого пришлось убить старшего брата Хасрова. Воевать с отцом Джиган-хир-шахом и вырезать претендентов на престол. Строил оросительный канал в Пенджабе, но ведь и налоги увеличил вдвое. Изгнал португальцев из Бенгали, но и разрешил английским купцам хозяйничать в стране. 7 тяжелейших голодовок перенес народ, пока воздвигали несравненные творения устада Исы, беломраморный мавзолей Таш-Махал под 5 куполами. В нем покоится любимая жена Мухтах-Махал. Рядом с ней найдет успокоение шах. Что еще? Счастливые часы работы в гранильной мастерской? Борьба с непокоренными князьями? Покорение Биджапура и Голконды? Сдача Кандагаром персам? Все перемешалось, плохое и хорошее. Что останется после смерти? Усобицы и могущественные соседи растащат страну по кусочкам. Пересохнут каналы в Пенджабе. Время люди разрушат мрамор мавзолея Тадж-Махал. Алмаз! Вот что сохранится. Вот перед чем бессильно время. Алмаз. На его сверкающей грани шах собственноручно вырезал свое имя. Этот камень из покоренного Ахмат-Нагара привез великий Акбар, дед Джиган-шаха. Более 40 лет алмаз пролежал в сокровищнице, пока не попался на глаза внуку. Из всех камней, которые прошли через мастерскую Джиган-шаха, он стал самым дорогим и любимым. Загадочная продолговатость, родниковая прозрачность, цвет, будто он вобрал в себя золотое сияние солнца. И только одна грань покрыта матовым налетом. Шах собственноручно разделил ее на 6 фацеток, и 5 из них уже отполировал. Осталось завершить последнюю, и тогда алмаз будет безупречным и останется таким навсегда. Джиган-шах осторожно поднялся и прислушался к себе. Боли не было. Он накинул халат, вдел ноги в мягкие туфли с загнутыми носами, обмотал голову легкой челмой и направился в мастерскую. Осторожное покашливание остановило шах у порога. Он оглянулся и увидел брахмана-лекаря, поспешающего к нему со сложенными в груди ладонями. «Что случилось?» «Я не осмеливаюсь, повелитель». «Приказывай, говори. В поисках источника болезни величайшего я решился проверить подаваемое к столу питье. Вот это найдено на шелке, сквозь которой процежено любимое вино владыки». Лекарь достал из-за пазухи и протянул шаровидную склянку с сероватым порошком. Шах вытряхнул несколько крупинок на ладонь, рассмотрел и бледнее потер между пальцами. «Алмазная пыль!» «Так, повелитель», — наклонил бритую голову брахман. «Откуда вино?» «Его прислал наместник декана. «Иди». Джиханшах резко повернулся и пошел через множество дверей, не глядя на застывших стражников. Ноздри тонкого крючковатого носа раздувались. Редкие седые усы тряслись. Алангир, его сын, прислал отравленное вино. И как тонко продумал. Яд не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Он накапливается в теле, и жертва умирает от прободения кишок и печени. Слава Аллаху! Причина болезни определена, и теперь следует усилить бдительность. Распознанный же яд не страшен, не так много выпито. А неверного сына вызвать в Агру и зарезать. Джиханшах вошел в мастерскую и из владыки превратился в мастера устада. Кивком головы приветствовал подмастерьев, приблизился и уважительно обеими руками пожал сильные руки старого гранильщика. Потом прошел к своему месту и принялся за дело. Он внимательно проверил плавность вращения абразивного круга, подергал струну дрели, все было надежно. Из золотой шкатулки извлек удлиненный алмаз и прикинул, насколько удобно тот зажимается пальцами и хорошо ли движет полируемая фацетка на поверхности круга. Потом глянул на мальчика ученика, и тот ловко задвигал дрелью, будто перепиливал ось, на которую насажен абразивный круг. Устат обрызгал поверхность круга водой, веером разлетели сверкающие капли, еще раз примерился и мягко прижал камень к вращающейся плоскости. Круг вращался туда и обратно. Шаг часто взглядывал на камень, окунув его в кувшин с водой, и опять полировал фацетку. Губы его шевелились, будто приговаривали «Гранись, гранись, гордый алмаз, наполняйся светом». Все изменчиво в подлунном мире. Пересыхают реки, разрушаются горы, умирает человек, но дело его воплощенно в сияющих гранях будет жить и жить, изумляя потомков и вызывая преклонение. На остром уголке фацетки уже пылал солнечный луч. Устат развернул руку, ну еще немного, и вдруг из глубины дворца донесся гулкий грохот, лязг мечей и гортанные выкрики. Руки ученика дрогнули от неожиданности. Алмаз недовольно вскрикнул. Джиханшах поспешно поднес его глазам. На правый округлый край фацетки легли тонкие штрихи царапин. Устат сердито покосился на замерзшего мальчика. Тут дверь мастерской распахнулась, и в комнату упал стражник с обнаженным мечом. Лицо его было разрублено. Кровь струйкой стекала с бороды. «Спасайтесь!» – прохрипел он. Но через него, оскалив зубы, уже перешагивали убийцы, заполняя комнату. Увидев и узнав повелителя, они замерли. Джиганшах посмотрел на окровавленные сабли, на закатанные правые рукава халатов, спокойно снял с углей тигель расплавленного воска и бросил в него алмаз. И оглянулся на гранильщика. Старик, понимающе кивнул головой. Толпа воинов расступилась, пропуская потного человечка лет 40. Он был облачен в парадный халат, отделанный жемчугом. На островерхой шапке переливались самоцветы. «Ты!» – гневно вскликнул Джиханшах. «Ты посмел!» Алангир покривился в усмешке толстые губы и почтительно поклонился. «Владыка болен и немощен. Он не способен управлять государством. Я приглашаю тебя жить в Агринской крепости, отец. Да светятся твои глаза и да успокоится старость». Джиганшах погладил по голове испуганного ученика, прощально глядел мастерскую и медленно пошел к двери навстречу десятилетнему до самой смерти заключению. Пошел расплачиваться за кровь брата Хасрова. Той же ночью старик, гранильщик, проник в разглавленную мастерскую, вытопил из воска алмаз и закатал в челму. Путь его лежал далеко, на север, к Дарушаху, законному наследнику. Вскоре началась междоусобная война, которая продлилась год. Алангир не был великим военачальником, но интригуя, провоцируя и подкупая, он пленил и зарезал своих братьев, Суржу и Мурада. Последней покатилась голова Дарашаха, который предлагал в обмен на жизнь продолговатый алмаз, но потерял и то, и другое. Когда все претенденты были уничтожены, Алангир воссел на престоле и повелел называть себя Аурангзебом, украшением трона. Прошло 7 лет, во дворец шаха в Джихаб-Абаде, приседая и размахая перед собой широкополой шляпой, вошел купец Таверне. Заслуги француза перед Аурангзебом не ясны, однако он единственный из европейцев, кто был допущен к осмотру драгоценностей короны. 4 евнуха на больших деревянных блюдах, обитых золотыми листочками, принесли и показали самые прекрасные в мире камни. Самоцветы первейшей воды, чистые и красивой формы. Купец держал в руках и алчно разглядывал голубоватые алмазы, ограненные розой и таблицами, жемчужные бутоны и изумрудные броши. Весело скрипя пером, один из алмазов Аурангзеб пожаловал ему. Таверне описывал трон великих моголов. 108 громадных кабошонов благородной шпинели, около 60 крупных изумрудов, бесчисленное количество мелких бриллиантов. Балдахин на троном тоже сверкал и переливался драгоценными камнями, а перед ним, на уровне глаз Аурангзеба, на шелковой нити свисал желтоватый алмаз удлиненной формы в окружении изумрудов и рубинов. Арабские письмена на ее гранях двух шагов не различались, но отполированные фасетки слепили глаза. Камень был испорчен глубокой бороздой, охватившей один из его концов, и висел безжизненно, как удавленник.